Глава 7. 1875 год. Поездка в Петербург. Эмс. В начале февраля Федору Михайловичу пришлось поехать в Петербург и провести там 2 недели. Главной целью поездки была необходимость повидаться с Некрасовым и условиться о сроках дальнейшего печатания романа. Необходимо было также попросить совета у профессора Кошлакова, так как муж намерен был и в этом году поехать в Эмс, чтобы закрепить столь удачное прошлогоднее лечение. На другой день по приезде в столицу с мужем произошло досадное происшествие, заставившее его тревожиться. Его вызвали к участковому приставу. Так как он не мог подняться к назначенному часу, к 9, то поехал к нему днем, никого не застал и должен был вторично ехать вечером. Оказалось, что мужа вызывали по поводу того, что у него был временный паспорт, а от него требовали представления подлинного вида, которого у него не было. Федор Михайлович доказывал помощнику пристава, что он живет по временному виду с 1859 года, получает на основании его заграничные паспорта, и никто никогда не требовал от него другого вида. Приведу его письмо от 7 февраля 1875 года. Помощник пристава стал тоже спорить. «Не дадим вам паспорт, да и только. Мы должны наблюдать законы». «Да что же мне делать?» «Дайте постоянный вид». «Да где же я его теперь возьму? Это не наше дело. Ну и в этом роде. Но дурь, однако же, в этом народе. Это все только, чтобы перед писателем шику задать. Я и говорю, наконец, в Петербурге 20 тысяч беспаспортных, а вы всем известного человека как бродягу задерживаете». Это мы знаем-с, слишком знаем, что вы всей России известный человек, но нам закон. Впрочем, зачем вам беспокоиться? Мы вам завтра или послезавтра вместо вашего паспорта выдадим свидетельство, так не все ли вам равно? Эй, черт, так зачем же вы давно не говорили, а спорили? Кончилось тем, что паспорт мужа задержали до его отъезда и вернули, не заменив новым, а доставив мужу несколько ненужных волнений». С чувством сердечного удовлетворения сообщал мне муж в письмах 6 и 9 февраля о дружеской встрече с Некрасовым и о том, что тот пришел выразить свой восторг по прочтении конца первой части «Подростка». Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы этого себе. «И какая, батюшка, у вас свежесть!» Ему всего более понравилась последняя сцена с Лизой. Такой свежести в наши лета уже не бывает, и нет ни одного писателя. У Льва Толстого в последнем романе лишь повторение того, что я и прежде у него же читал, только в прежнем лучше. Сцену самоубийства и рассказ он находит верхом совершенства. И вообрази, ему нравятся тоже первые 2 главы. «Всех слабее, — говорит, — у вас 8-я глава. Тут много происшествий чисто внешних. И что же?» Когда я сам перечитывал корректуру, то всего более не понравилась мне самому эта 8-я глава, и я много из нее выбросил. Вернувшись в Руссу, муж передавал мне многое из разговоров с Некрасовым, и я убедилась, как дорого для его сердца было возобновление задушевных сношений с другом юности. Менее приятное впечатление оставили в Федоре Михайловиче тогдашние встречи его с некоторыми лицами литературного круга. Вообще 2 недели в столице прошли для мужа в большой суете и усталости, и он был до нельзя рад, когда добрался до своей семьи и нашел всех нас здоровыми и благополучными. В конце мая Федору Михайловичу опять пришлось поехать на несколько дней в Петербург, а оттуда за границу. На этот раз он ехал в Эмс с большой неохотою, и мне стоило многих усилий уговорить его не пропустить лето без лечения». Нежелание его происходило от того, что он оставлял меня не вполне здоровую, я была в интересном положении, и помимо обычной тоски по семье, муж испытывал большое беспокойство на мой счет. И был такой случай уже в конце лечения мужа, который грозил мне большой бедой. 23 июня я получила из Петербурга письмо, в котором меня уведомляли, что в Санкт-Петербургских ведомостях появилось известие о тяжкой болезни Федора Михайловича. Не поверив письму, я побежала в читальню минеральных вод, разыскала вчерашние газеты и в номере 159 указанной газеты нашла в хронике следующую заметку. «Мы слышали, что наш известный писатель Достоевский серьезно захворал».